Новый год и день удивления. Скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание, никакой работы не работайте. Несмотря на то, что Писание не говорит нам, что это собрание будет называться Новым годом, но оно с древних времен стало празднованием сотворения земли. Когда приходил седьмой месяц года или осень, они отмечали в то время жатву. Некоторые считали, что это было началом агрокультурного года. Иудеи имели два способа исчисления года. Весною Пасха или начало отмечался выход из Египта. Это было избавление из египетского рабства и началом новой жизни. Осенью отмечали время жатвы. Также интересно дальше отметить, что это было в седьмой месяц, когда Ездра, книжник, великий руководитель, который по раввинским традициям является вторым после Моисея как учитель Торы, читал истории пред своими людьми. Это событие записано в книге Неемии. Израильтяне вернулись с вавилонского пленения отстроить страну. В книге Неемии, 8 главе, нам сказано: «И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца, и читал из него на площади, которая пред водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона». И читали из книги и закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Из этого места Писания мы видим, что этот первый день седьмого месяца был соединен с духовным обновлением и твердым решением слушать закон Божий и повиноваться закону Божию. Собрание должно быть днем нового посвящения и радости в Господе. Пророк сказал: «Радость пред Господом – подкрепление». Празднику Рос-Хашана даны различные имена. Он называется началом года, он называется днем трубения труб, библейским названием является праздник труб, он также назван днем суда и днем памяти. Бог помнит свое творение и свое создание, мужчин и человек. Он также помнит их добрые дела и дает справедливое вознаграждение верным. Праздник труб приводит на память шофар или рог овна. Этот рог был музыкальным инструментом, сделанным из рога всякого чистого животного. Единственным исключением, сделанным раввинами, чтобы не употреблялся рог коровы, потому что Израиль поклонялся золотому тельцу. Считалось несоответственным, чтобы Израиль служил Господу день собрания с напоминанием этого великого идолопоклонства в прошлом. В Священном Писании трубы употреблялись для разных целей. Труба употреблялась при коронации царя. В святой день она будет выражением человеческого желания служить Богу как царю и владыке. Труба употреблялась призыву к покаянию. Трубным звуком начинались 10 дней покаяния. Каждый человек призывался исследовать свое собственное сердце и обратиться к Богу. Это истинное обращение к Богу требует, чтобы каждый человек исправил обиды и несправедливости против своего ближнего. Как мы можем прийти к жертвеннику Божию с даром, зная, что мы виновны пред братом? Обратитесь, обратитесь, это Божий призыв к его народу. Приведите в порядок все между собой и вашими ближними, между вами и членами вашей семьи. Возместите за все ваши несправедливости. Тогда вы можете прийти к Богу и ожидать Его прощения. Трубы также употреблялись как символ спасения и прощения. Отец Авраам нашел овна, запутанного в роще, предоставленного Господом как заместителя для единственного сына Исаака. Божий путь спасения и прощения предоставлен через заместителя. Авраам сказал: «Бог усмотрит себе Агнца», и Бог усмотрел. Он предоставил его в акте поклонения Авраама Исаака. Не прекрасно ли это, что Исаак мог поклоняться со своим отцом? Заместительный Агнец является истинным образом Мессии, Божьего Агнца. Ранами его мы исцелились. Его пролитая кровь дала нам покров для греха и беззакония. Рог, овна или труба употреблялась на Синайской горе во время получения закона или десяти заповедей. Эта труба призывала людей ко вниманию. Слушайте закон Божий. Этот закон заповедей был скоро нарушен по причине идолопоклонства людей. Но также средство против греха и беззакония было предоставлено, как изображено священником в скинии и служении Богу. Не видите ли вы, что всегда был нарушен закон? Но там есть также закланный Агнец, как заместитель для виновных и грешников. Пророк Сафония говорит о великом дне Господнем, дне суда. Он называет его днем шафара, трубы и бранного крика. Это день, когда все люди предстанут пред троном Божиим и ответят за все дела своей жизни. Пророк Исаия говорит о великом шафаре, трубе, который вострубит, чтобы провозгласить пришествие Мессии. В 27 главе книги пророка Исаии сказано: «И будет в тот день вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в ассирийской земле и изгнанные в землю египетскую, и поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме». Пророк Захария говорит о дне, когда Господь вострубит трубою и поведет войско в битву, которая окончится победой. В Новом Завете Иисус произнес великие пророчества относительно пришествия Дня Господня. В тот день Он сказал: «Великая труба соберет избранных Его от четырех ветров, от края небес и до края их». Таким образом, Господь воинство соберет Свой народ из всех их рассеяния, состояния и приведет их в Иерусалим. Это будет день очищения и день поклонения. Как было бы прекрасно, если бы Израиль послушался этого призыва трубы Рош-Хашана, послушался бы его предупреждения, обратил бы внимание, покаялся бы, возвратился бы к Богу Авраама, Исаака и Иакова. Если бы вы сделали это, вы бы познали истинную радость и благословение. Великий иудейский учитель Маймонидес оставил нам слово относительно покаяния. Он говорит: «Несмотря на то, что мы имеем Божие повеление трубить в шафар, трубу, во время Рош-Хашана, однако имеется намек на следующую идею, находящуюся в повелении. Проснитесь от вашего сна, вы уснувшие в жизни, и подумайте о ваших делах. Помните Создателя вашего. Не будьте подобны тем, которые упустят реальность в погоне за тенью, потратят свои годы в поисках тщетного, что не приносит пользы или избавления. Посмотрите хорошо в душу вашу, и да будет улучшение в ваших действиях. Оставьте ваши злые пути и мысли». Шафар или труба является эхом многих приглашений, данных Господом через Священное Писание. Бог говорит: «Слушайте слово Господне, князья Содомские. Внимайте закону Бога нашего, народ Гоморский». Эти города, известные за свое развращение, однако получают возможность покаяться. Опять он говорит: «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Моим любимым приглашением являются слова: «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра. Идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы». И опять Бог говорит: «Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша». Божие обещание вечного благословения не является просто праздным сном. Некогда Господь сам придет и соберет свой народ. Он принесет полное искупление и избавление своему народу. Он поведет вас к радости и к миру. Пророк Захария предсказал о входе Мессии в Иерусалим: «Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Царь-мессия пришел, как князь мира. Царь, едущий на осле, приходит с миром». Иисус-мессия пришел таким образом. Когда он придет второй раз, он будет готов к битве звуком трубы и сидящим на великом белом коне. Такое пришествие принесет день суда и окончательную победу для верующего остатка. Сегодня, если вы будете послушны Ему, вы можете познать мир и прощение. Такой духовный отклик на призыв и приглашение Бога принесет вам и вашим дорогим благословение Нового года. Моя молитва и приветствие вам в это время года. Да даст вам Господь познать и принять Иисуса Мессию, чтобы вы имели счастливый и благословенный год. Шалом!